Глава 20. Олег нервничал, собираясь на регистрацию. Полный дом людей, уборщица наводила чистоту. Тося с Натальей Егоровной суетились на кухне. Над волосами Алисы колдовал стилист. В саду подстригали лужайку. Он несколько раз просматривал участок у дома в камеры наблюдения. Странное предчувствие, что что-то должно произойти, заставило с утра позвонить Нине. «Нинок, как там твоя интуиция? Ничего плохого сегодня не обещает?» «Кроме вашего с Лизкой брака?» «Не смешно». Уж что-что, а смеяться она точно не собиралась. Ночной разговор с Юлькой никак не настраивал на веселье, но с ней она разберется сама. «Очкуешь?» Он вздохнул. «Не то слово». «Вроде не в первый раз женишься, хотя именно в третий у меня как по маслу прошло». Олег скривился. «В этот раз он костьми ляжет, но не даст никому разрушить свой брак. Слишком дорого досталась последняя, самая сильная любовь». «Какой третий раз? Типун тебе на язык. Второй бы пережить», — взбодрила. Нина хмыкнула, отлично зная, о чем думает сейчас друг. «Лизка никогда не простит, если поймает на измене». «Я тебя тоже люблю». Бероев скривился. Он тоже знал, о чем думает бизнесвумен. Мог просчитать ее на 5 шагов вперед. С Рыжиком все по-другому. Каждый день сюрпризы с непредсказуемым сюжетом. Ее спонтанность бодрит. «При Лизке не вздумай ляпнуть». Нина довольно рассмеялась. «Точно очкуешь?» «Посмотрел бы на тебя рядом с молодой беременной язвой». Он говорил это с улыбкой, готовый терпеть любые капризы любимой девочки. «Где уж мне знать? Всего 4 родила». «Нинок, скажи, что все будет хорошо». Перед глазами ФСБшника стояло лицо серого кардинала первого отца Алисы. Не могла быть их встреча в ресторане случайностью. Неужели Метис связан с итальянцами? «Даже лучше, чем ты думаешь», – бизнесвумен вернула в реальность. «Все, давай отложим разговоры на вечер. Я должна стать самой красивой мамой невесты». Она сбросила вызов, а он еще долго крутил в руках телефон. «Ненавижу недоделанные дела». Олег оглянулся на дверь, расслышав за спиной легкие шаги. «Что ты там ненавидишь?» Лизка повисла на шее, снизу вверх заглядывая в зеленые глаза. «Все, что мешает нам чаще быть вместе». Он наклонился, собираясь поцеловать в пухлые губы. Она накрыла рот ладошкой. «Только после регистрации не порть макияж». И тут же. «А к черту! Я соскучилась». Долгий поцелуй с обещанием, глядя в глаза. «Этой ночью я буду самой развратной невестой». «Постараюсь не подкачать». Он смеялся, благодаря вселенную или кто там вершит судьбы людей, что она не ошиблась с выбором. «Уверена в этом». Никакого белого платья во второй раз. Алиска заходила в зал в королевского синего цвета наряде, идеально подходящем под волосы и глаза, сияющие огромными плошками на счастливом лице. Огромная семья была в сборе. 4 брата, 2 отца, мама и старенькая свекровь, с любовью взирающая на девочку, сделавшую сына счастливым. А в этот раз все было по-другому и так, как она хотела. Никакой толпы, мало знакомых гостей, никаких подруг и друзей. Счастье любит тишину, и отныне она не станет выставлять свою жизнь на показ. От фотографа не отказалась, желая запечатлеть лучший день своей жизни. В душе все пело. Рядом тот, за кого боролась долгие годы, разве может быть что-то лучше? Сердце то замирает, то несется вскачь. Невыносимо острое чувство полного обожания. «Люблю. Люблю, люблю». Вместо того, чтобы слушать торжественную читку с бумажки работника ЗАГСа. Она шепчет так тихо, что только Олег мог услышать. «Пропустишь момент, когда нужно сказать «да»?» Улыбается он уголками губ, произнося слова сквозь сжатые губы. «Не дождешься». «Да, да, да!» Уже громко бросившись ему на шею, прежде чем подставить пальчик под кольцо и надеть самой мужу. Никакого брачного договора. Алиса расписалась в журнале. Отныне она Бероева и этого мужчину никогда никому не отдаст. Смеялись все, кроме серьезной женщины в красном, не верящей до конца, что рыжая красавица до безумия влюблена в старшего вдвое мужчину. Олег выносил Лизку из ЗАГСа не так, как остальные женихи. Она обхватила его ногами за талию, прижавшись щекой к плечу. Крепкие руки поддерживали за спину и попу, обтянутую блестящим шелком. Бероев улыбался. Все у них не как у других людей, хоть с погодой повезло. Солнце ярко светило с безоблачного неба, без ветря и тепло. Ужасно хотелось снять пиджак. Шампанское в бокалах, поздравления, все как положено, но они не слышали никого, не сводя глаз друг с друга. «Мой». «Моя». И бесконечные поцелуи. «Хватит, фу!» Младший Сёмка отворачивался от сестры, конюча, что устал и хочет домой. «Желудок прилип к костям!» – от худого долговязого Трофима. «Поехали праздновать!» – главный обжора, смеясь, заталкивал Клима с Мануэлем в джип. «На моей свадьбе будете фоткаться!» «Буду знать, кому кинуть букет!» Лиска не поднимала брата на смех в его любви к молодой учительнице. «Как университет закончить, думай, жених?» Стас качал головой, как никто, понимая, что любви плевать на разницу в возрасте. «Если твоя дождется». Родной отец невесты скосил взгляд на бывшую жену. Ни с кем он не будет так счастлив, как с ней, но время не повернуть вспять. Все уже садились в машины, когда подъехал единственный друг со стороны жениха. Николай извинялся, что опоздал. Огромный букет цветов невесте с пожеланием не обижать нежного душой ФСБшника. Он отвел Олега в сторону и что-то прошептал на ухо, тот включил смартфон и бегло просмотрел почту. «Что случилось?» Лиска смотрела в растерянное лицо мужа. Он мотнул головой, выходя из прострации. «Пока ничего, надо уточнить. Человек дела, привык перепроверять факты». «Ты забыл, что у нас свадьба?» Она нарочито надула губы. Он, чмокнув носик невесты, снова вырубил телефон. «Сегодня никаких дел». «Ни за что и никто нам ее не испортит». Алиса отключила свой смартфон утром. Всю ночь приходили СМС с проклятиями и угрозами, явно от Артура. Ее страшный сон никак не желал забыть о бывшей жене. Нина через стекло машины наблюдала за шушуканием ФСБшников. Теперь и она начала волноваться. Чего такого мог сообщить Николай, что у Олега полезли на лоб глаза? Первая мысль – побег из тюрьмы участника похищения дочери. Она закусила губу, жалея, что рядом нет начальника безопасности. «Игорёша, надо увеличить охрану. К дому Бероева пусть приставят наружку, чтобы ни одна сволочь не могла прошмыгнуть». Она говорила чуть слышно. «Было бы намного проще проводить свадьбу у нас». «Свадьба». Сёмка прижимался к Ковалёву. «Пап, а гостей много будет?» Он обнял мальчика за плечи, радуясь редкой возможности отдохнуть в тесном кругу семьи. «Мы и есть гости».